Глава 14. Варвара. Закончив с остатками вчерашней почты, я взяла досохшую на батарее куртку. А ведь вышла я вчера с честными мыслями проветрить голову. А потом... Потом споткнулась, села в снег. Да так там и сидела, пока Потапыч не пришел. Со вздохом покачала головой, представив эту картину со стороны. Оставили мы это или нет? Хотелось как-то загладить вину, но вариантов было не так и много. Потапыч снова был у кофейного аппарата. Но на этот раз во всеоружии, вокруг него валялись разные инструменты. «И как?» — спросила взглядом, показав на аппарат. «Если он заработает, вы узнаете об этом первой». «Если? Все так безнадежно?» «Почему безнадежно?» «Ну, если бы было не безнадежно, вы бы сказали не «если», а «когда». Он пренебрежительно хмыкнул и, ничего не сказав, вернулся к делу. Я перекатилась с пятки на носок, понаблюдала за ним с минуту. «Вообще-то, я хотела спросить, есть ли у вас пожелания насчет ужина?» «Ужин у нас теперь по заказному меню?» Посмотрел он насмешливо. «Нет, но... Послушайте, мне все равно готовить. Если вы что-нибудь хотите... и я могу исполнить ваше гастрономическое желание». Откуда ни возьмись, появилась Лиля. «А мое?» «Смотря что ты хочешь», — улыбнулась я, глядя на нее и ее хвостики. Один успел покоситься, и я поправила его. «Я хочу торт», — объявила она. «Я не настолько всесильна». «Тогда мороженое и булочку с творогом, круглую». «Ватрушку, что ли?» Лиля закивала. Пекарь из меня был так себе, но ватрушки испечь я могла. «Я бы, кстати, тоже не отказался от ватрушек», — подал голос медведь, слегка меня удивив. Я-то ожидала, что он бычка на вертеле возжелает или какого-нибудь мамонта на гриле. «Отлично, будут вам ватрушки. Сейчас поставлю тесто, а потом...» «Пойдем лепить снежные куличики», — весело сказала Лиля. «Снежные куличики — это как?» «Ну, это когда из снега. Можно налепить много, и получится целый город снежных куличиков. А можно домик слепить из снега. Мы с папой лепили. Он как берлога был. Папа в него залез и сказал, что он медведь». Я не смогла сдержать смех и хрюкнула в кулак. «Не выдумывай!» Потапыч даже от аппарата отвлекся. «Я не выдумываю!» — горячо возразила Лиля. «Ты еще вот так делал!» Она состроила страшную гримасу, согнула пальцы и зарычала. «Рррррр!» «Я начинаю вас бояться, Михаил Потапыч!» Я все-таки засмеялась в голос. «Сами-то, лиса Варвара!» Лиля тоже засмеялась. Ее звонкий смех тронул мое сердце лучиком света, и оно откликнулось теплом. «Поможешь мне с тестом? А потом будем лепить снежные куличики. А может, норку слепим, пока папа тут колдует?» «По части колдовства у нас вы. Я занимаюсь ремонтом оборудования». «Уж отремонтируйте ваше оборудование, будьте добры. А мы пойдем месить волшебное тесто, чтобы наколдовать на ужин самые вкусные ватрушки. Ты же будешь моей помощницей?» — заговорщицки спросила у Лили. «Буду», — также шепнула она, и я под внимательным взглядом ее отца показала малышке в сторону обеденного зала. Розовый пуховик, новый пушистый шарф и шапка на 2 тона светлее, мягкие яркие варежки. Я смотрела на сознанием дела лепящую из снега очередной комочек Лилю, а сама с грустью думала, что больше всего на свете хотела бы, чтобы у меня тоже была малышка. И плевать тогда на все. Я бы не осталась одна, никогда не осталась. «Почему ты такая грустная? Тебе не нравятся куличики?» «Очень нравится». Я подвинулась ближе. Только у нас с тобой не куличики, а комочки. Ты же помнишь, что мы хотели сделать из них стену для нового домика? — Помню. — Ну, давай. Я положила комки снега в ряд, глубоко сомневаясь, что из этого что-нибудь получится. Но Лиля хотела домик. — Может, мы попробуем слепить замок? — предложила я. — Только я никогда не лепила, так что это будет эксперимент. — Давай замок! — с готовностью поддержала она. — Я хочу замок. А там будет жить принцесса? — Мы можем назначить принцессой твою куклу и поселить ее туда. Из дома к нам вышел медведь Потапыч. — Папа, мы с тетей Варей будем строить замок! — тут же оповестила Лиля. — Ты будешь строить с нами? — Боюсь, что в этом случае мы оставим лису Варвару без кофе. Так что замок без меня. Ты не замерзла? Он потрогал ее нос. Лиля поморщилась. Я не замерзла. Вы неправильно спрашиваете, медведь Потапыч. А как надо спрашивать? Надо спрашивать. Ты замерзла? А не ты не замерзла. Частица «не» в вопросе подразумевает ответ «нет» или «отказ». А вы откуда знаете? Я же лиса, мне положено знать некоторые хитрости. Взяв самый маленький снежный комочек, я переложила его из руки в руку. Перчатки вот-вот грозили промокнуть насквозь, но других у меня все равно не было. — А вы замерзли? — спросил отец Лили и вдруг поймал меня за руку. Нахмурился и стянул с моей руки перчатку. — Это совсем не годится. Отобрал комочек снега и снял вторую. «Ждите здесь, я что-нибудь придумаю». Я проводила его взглядом до двери, как будто я куда-то уходить собиралась. Железная логика, точно мужская. Его прикосновение к руке согрело, как будто он тепло под кожу мне запустил. Я сжала руку в кулак. «А как же мы будем строить замок?» — спросила Лиля. «Замок? А...» Потерянная я повернулась к ней. Неожиданно она подскочила на ноги, бросилась к дорожке. Я подняла взгляд и увидела блондинку в шубке. «Валя?» «Мама!» — закричала Лиля так звонко, что зазвенела в ушах. «Мама, ты приехала!»